Утро туманное. 18. Заключительная преамбула. Почему начало романа? Потому что Николаю Петровичу надо жить дальше. Надо забрать сына от тести и тещи. Но не сейчас, так через полгода. Ну, хорошо, через год, но не позже. Забрать. И что делать? Быстренько жениться, как советовал следователь. На ком? На Любе, что ли? Это невозможно, это возвращение в бред, хотя она раз в неделю шлет ему смски. Два слова. «Вы как?» Он отвечает тоже двумя словами. «Спасибо, нормально». Он, кстати, не знает, в Москве она или в Вень. Нет, нет, нет. Хорошо. Жениться на Вике Беляк, своей помощнице. Ой, и на Скай Таунсенд, партнерша их фирмы. Два раза, ой. Или просто нанять няню и работницу. Глупо. Но, наверное, придется. Он виноват перед сыном, да. Надо решить, наконец, что он ему скажет. Да, виноват. А что теперь сделаешь? Куда ни кинь, все клин. У бабушки с дедушкой оставлять ребенка нельзя. Новую маму ему преподносить нельзя. Оставить вовсе без мамы в компании папы и няни тоже нельзя. На свою собственную маму надежды мало, молодая женщина. Когда папа умер, сразу выскочила за этого. Ну да-да, приличный человек, но в дедушке не годится. А когда Алеша родился, запретил называть себя бабушкой, просто Сонечка. И Сережа, ее муж, то есть у ребенка есть мама-папа и Сонечка с Сережей. Да. Может быть, перевести в Москву тещу с тестем? Нормальные дед и бабка? Вряд ли согласятся. Они вросли в Ярославль. Прекрасный город, кстати, взять бы да и самому туда переехать. Продать квартиру и дачу, купить там нечто приличное, квартиру в центре и дачу на Волге. Ага, разбежался. Продать. Что продавать? Надо будет объяснить маме, что она ошибся, когда срочно перевел на ее имя всю свою недвижимость. Конечно, она отдаст, наверное. Скорее всего, в конечном итоге. Но все равно предстоят мучительные разговоры и бесконечные. Ах, ну давай не сегодня, господи. В общем, все только начинается. Без мистики, загадочных могил и тайных преступлений, что значительно труднее. Конец книги. Июль 2014 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.